Глава 12. Всю ночь глаз сомкнуть не могу. Я боюсь, что тот жуткий мент вернется, но никто больше не приходит. Под утро продрываюсь рано с красными глазами и раскалывающейся больной головой. На руке остается красный след ожога, который прячу под большим рукавом свитера. Прекрасный день рождения. Не думала, что свои 17 лет буду праздновать так, а точнее, вообще не праздновать. На уроках досыпаю и собираюсь на работу вовремя. Пересчитываю оставшиеся деньги. У меня первая зарплата должна быть скоро, и я очень-очень жду этих денег, потому что, если честно, мне скоро будет не на что покупать еду. Даже самое простое, а брать в долг мне стыдно, да и не у кого. Соседка баба Шура сама перебивается, хоть и зовет меня иногда обедать, а я не прихожу. Мне стыдно, я сама должна справляться со своими проблемами, поэтому обычно я готовлю себе всякие супчики и каши. Хотя очень часто хочется фруктов, но позволить их себе пока не получается. Подхожу к клубу вовремя. У самого входа замечаю престарелого мужчину, который, кажется, ходить не собирается. От него плохо пахнет, и весь он какой-то помятый, да еще и на костылях бедный стоит. «Девочка, помоги инвалиду копейкой!» Протягивает синеватую грязную руку, опираясь на костыли. Одна нога у него перебинтована и согнута в колени. Он едва стоит, прихрамывает. Вспоминаю, что денег у меня вообще немного, однако и пройти мимо я не могу. Ему хуже, видно же. Да, конечно, сейчас. Открываю рюкзак, достаю кошелек. Чё ты делаешь? Вздрагиваю от грубого мужского голоса, который узнаю за секунду. Бакиров. И сейчас он стоит прямо передо мной. Я не видела его последние 3 недели. Теперь теряюсь. Он высокий и большой по сравнению со мной. А еще мрачный и какой-то злой. Смотрит на меня сурово. Начинаю нервничать. Этот человек не может ходить. Ему нужна помощь. Держите. Протягиваю ему мелочь, но Бакиров резко убирает мою руку от этого несчастного, не позволяя отдать деньги. А меня от его прикосновения как током бьет. Аж колет кожу. Подожди, ангел, ходить не можешь, да? Да, уважаемый, не могу. Бакиров осматривает этого мужчину, почему-то усмехается, тогда как я не понимаю, что тут вообще смешного. Все случается быстро. Проходит не больше секунды, и я скрикиваю от ужаса, когда Михаил Александрович подходит к этому несчастному и одним движением ноги выбивает костыли из его рук. Эти палочки валятся на асфальт, вызывая возмущенное шипение инвалида. «О боже, что вы делаете?» «Ах, больно, сука!» «Вы что? О господи, так же нельзя!» Бросаюсь помочь этому бедолаге, но Бакиров за руку меня хватает, не давая подойти к инвалиду. «Не трогай его!» «Пошел вон отсюда!» «Кто это говорит?» «Бакиров говорит. Еще раз припрешься, инвалидом точно станешь!» Басит уверенно, заставляя меня всю сжаться. И я аж рот открываю, когда этот несчастный в один миг выпрямляется. Берет костыли в охапку и уходит отсюда, как обычный здоровый человек. Он может ходить и даже бегать. Судя по тому, как быстро уносит ноги отсюда. Сглатываю, переводя взгляд на Михаила Александровича. У него щетина отросла и кажется очень-очень жесткой. Почему-то живот сжимается при виде его. Мне жутко неловко рядом с ним и стыдно еще очень почему-то. Как вы поняли, что он притворяется? Я тебе говорил не быть глупой, ангел. Рычит на меня, а у меня кулаки сжимаются от злости. «Я не глупая. Я думала, ему нужна помощь». Бакиров усмехается, а у меня уже просто распирает от возмущения. Вас родители не учили милосердию, уважение, ну хотя бы доброте? У меня не было родителей, а улица научила только одному. Чему? Бить первым. Поджимая губы, становится стыдно. Я понимаю, что Бакиров вырос без родительской любви. Извините, я не знала. Но я не могла пройти мимо инвалида. И это было несправедливо с вашей стороны толкнуть его костыли. Блять, он никакой не инвалид. Усекла? В жизни нет справедливости. Чеканит Бакиров, выкидывая сигарету и открывает мне тяжелую дверь клуба. Ходи. Я сама могу открыть. И вообще, вы могли бы пройти мимо. Мне ничья помощь не нужна. Прикуси язык, дитё. Не борзей мне тут. Я не ребенок, я уже взрослая. Между прочим, мне уже 17. Входи, я сказал. Живо. Бакиров рычит на меня, и, поджав губы, я все же вхожу в клуб. Двери правда тяжелые. Открывать ее всегда сложно. Весь этот вечер, как на ножах дерганая, хожу, убираю, и все никак не могу выкинуть наш разговор с Михаилом Александровичем. Я не ребенок, но почему он меня так назвал? Не напал бы тот мужик на меня, но отдала бы я ему деньги последние, ну и что? Блин, он бы меня просто развел как дурочку. Снова я натупила, да еще и так грубо ответила, а ведь Михаил Александрович помог мне тогда с работой. Если бы не он, у меня бы не было этого места. Становится стыдно и даже очень. Я хочу извиниться за свои слова, однако больше в этот вечер Бакирова я не вижу, как и всю следующую неделю. Все это время я плохо сплю, так как теперь каждую ночь к звукам прислушиваюсь. Я боюсь, что тот мент Архипов снова вернется, но он больше не приходит. В этот момент я понимаю, что должна рассказать Бакирову об этом. Пусть выгонит, если захочет, но я хотя бы не буду это скрывать от него. Каким бы плохим этот бандит ни был, он не заслужил, чтобы я отплатила ему предательством. Сегодня у меня было две контрольных, поэтому прихожу в клуб, выжатая как лимон. Зайдя внутрь, тут же выискиваю глазами Бакирова и, на удивление, нахожу. Он редко бывает здесь, и сегодня прямо удача поймать его. Однако, как только я открываю рот, чтобы поздороваться, Бакиров проходит мимо, даже голову ко мне не повернув, будто меня и нет, будто я просто пустое место для него, мелкая мошка. Сцепив зубы от обиды, плетусь домой, но желание рассказать ему об Архипове и извиниться не пропадает. Поэтому на следующий день, убрав в коридоре, на кухне и в зале, я переодеваюсь в обычную одежду, но домой не иду. Бакирова сегодня не видела, но мне нужно дождаться его, чтобы сказать о том случае с ментом у меня дома. Конечно, никакой помощи я не жду от него, но я думаю, что это важно. Ты чего сидишь тут, Лин? Отработал же. Ко мне... Официантка Марина подходит с подносом в руках. Невольно отмечаю, что ее форма по сравнению с моей как небо и земля. Красивая, открывающая ноги и полную грудь. Аккуратная и по размеру. Моя же форма уборщицы ужасная. Просто жуть. Закрывает мне точно скафандр. Я жду Михаила Александровича. Бакирова, что ли? Киваю. На часах уже 10, и мне давно пора домой. Но уходить, не поговорив с ним, не хочется. А зачем он тебе, малышка? Он, если и придет, так поздно будет уже. Ты бы домой добиралась, пока раньше. Мне надо, Марин, по личному делу. По личному? Как знаешь. Может, и придет. Бакиров обычно никому не отчитывается. Перекинув блондинистые волосы через плечо, Марина уходит с подносом в руках. А я лишь запах еды улавливаю. Не то чтобы я сильно голодной была, но запах нарезанной колбасы и сыра прямо в голову ударяет, провоцируя болезненное урчание в желудке. Из зала выйти мне все же приходится, так как постепенно посетители приходят и девочки на сцене начинают танцевать. Я же чувствую себя здесь белой вороной. Зал мгновенно напитывается запахом спиртного, сигаретами и мужской похотью, тогда как мне все это чуждо, стыдно и дико. Выйдя на улицу, кутаюсь в куртку. Хоть уже начало марта, дует пронизывающий ветер, но я знаю, что должна дождаться Михаила Александровича. И промерзнув еще добрых минут 40, все же замечаю машину Бакирова. Он заезжает прямо во двор до самых дверей, вот только выходит не один, а с яркой блондинкой на высоченных каблуках. «Михаил Александрович!» Подхожу к нему, стараясь не забыть свою приготовленную речь, однако при виде мужчины почему-то сбиваюсь. «Я... вы... в чем дело? Решила наконец уволиться?» Спрашивает так, будто надеется, что я так быстро сдамся. «Ну уж нет», —